Глава 13. За окном бушевала буря. Но и в комнату долетали ее отголоски. Промозглый ветер завывал, врываясь в комнату. Пытался швырнуть крупные капли мне в лицо, но силёнок не хватало. Капли падали на пол в паре метров от меня. Я взял стул и поставил в центре аудитории. Сел на него и призвал саламандру. Ящерка упала к моим ногам, наполнив комнату сладковатым ароматом. Видать, у этой печень пробита. В моем мире печень саламандр считалась деликатесом. Правда, ее невероятно сложно приготовить. А если не знаешь рецепта, то это будет последнее, что ты отведаешь перед смертью. Жаль, что манны у меня не было. Поэтому пришлось запихнуть руку в колотую рану ящерки и покопаться там. Спустя пару минут я нащупал кругляш и извлек его на белый свет. Слеза мироздания, перепачканная оранжевой жижей, мягко осветила комнату. «Посмотрим, что ты такое», — улыбнулся я, разглядывая трофей, напоминающий кусок янтаря, только непрозрачного. На нем отчетливо виднелись нос, рот и глаза. Точно так же выглядела Галина. Если это еще один голем, то я очень надеюсь, что он сможет объединиться с Галей и Мимо, образовав Галима-нагибатор или что-то подобное. Я прокусил большой палец и прикоснулся им к глазам камня, оставив на них кровавые пятна. Кровавая струйка, стекающая по моему пальцу, быстро замедлилась, благодаря регенерации рана закрылась. В выемку рта я положил слезу мироздания, и камешек тут же ее проглотил и распахнул глаза, сурово посмотрев на меня. «Салабон!» — выкрикнул камень, и от него во все стороны хлынули волны пламени, испепеляя все на своем пути. Мягко говоря, я обалдел. Да, в прошлой жизни я пленял ифритов, и они были теми еще строптивыми засранцами. Но там мне приходилось сперва с ними сразиться и подавить их волю, только после этого привязывать к своей душе. А здесь... Поток огня завершился, стены обгорели, мебель обратилась в пепел. Более того, я и сам порядком запекся. Если бы не регенерация и сопротивление огню, то я бы гарантированно помер. Зато теперь я знаю, с кем имею дело. Это не голем. Желтый камешек пошел трещинами и лопнул, выпустив на свободу небольшой сгусток огня размером с яблоко. Он парил в воздухе и смотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Эй, малый, где я?» — спросил огонек. «В пряничном королевстве», — буркнул я, понимая, что снова лишился одежды. «Ты чё несёшь? Какое нахрен королевство? И причиндал свой спрячь, ты ж не в бане!» Довольно грубо прокомментировал огненный дух. «А теперь давай по уставу. Кто такой? Где находимся? Что происходит? Как попасть в воинскую часть номер 976-483?» «Для духа огня ты слишком говорливый», — хмыкнул я, вставая со стула. «Ты кого душарой назвал? Слышь, селявка, я дедушка, понял? Отрубил от звонка до звонка! Мне до дембеля осталось 3 дня!» Хмуря плавиные бровки, стал орать дух так, словно мы были в армии. В Дреморе солдаты тоже использовали слово «дембель», и каждый ждал дембеля, будто на него свалится богатство, красотки и долгая счастливая жизнь. Увы, обычно это было не так. В комнату ворвались ребята и застали странную картину. Я совершенно голый, вокруг все обгорело, а в воздухе летает огонек. «Это дух огня?» — изумился Прохоров. «Ну все, салабоны, я за себя не отвечаю!» — прорычал огонек и начал тужиться. «Как ты там сказал тебя называть, душара?» — усмехнулся я. «Ты душара. Просрал всю энергию, которую я тебе дал. Так что слушай сюда». Я повернулся к ребятам. Оставьте нас на пару минут. Я позже все объясню. Пропыхтел дух огня и, шумно дыша, уставился на меня. Тем временем ребята, улыбаясь, ушли, хоть и нехотя. «Какого хуя? Тьфу, тьфу, твою мать! При детях не матеряться! Я говорю, ты кого душарой назвал, сопляк? Я старшина Огнев, служу в 31-м инженерно-саперном полку Федерации. Таких, как ты!» Огонек осмотрел меня с ног до головы. «Ну, не совсем таких, чуть постарше. Короче, таких салабонов я на плацу до потери пульса гонял. Так что побольше уважения в голос добавь и отвечай на мои вопросы, блин, в смысле». «Везет мне. То голем попался бракованный, теперь душара-попаданец. Шик!» Покачал я головой и тяжело вздохнул. «Если ты еще ничего не понял, то посмотри на свое тело». Дух зло зыркнул, но просьбу выполнил и тут же растерянно посмотрел на меня. «Это что за параша? Где мои руки и ноги?» Возмутился он и стал неразборчиво бурчать. «Вайкулов! Олень безрогий! Я ему говорил, что нельзя инициировать запал раньше времени! Может, я в коме? Это все мне снится?» «Увы, не снится», — оборвал я его монолог. «Смотри, что покажу». Силой воли я перехватил контроль над его телом, так как наши души связаны, и заставил огонек носиться туда-сюда по комнате. «Какого хрена происходит? Слышь ты, колдун недоделанный! А ну верни меня обратно! А не то я тебе на плацо сгоною! Будешь кровью харкать, сучара! Отпусти меня!» Позабыв о том, что разговаривает с ребенком, начал верещать дух. Я выполнил его просьбу, притянул его к себе и хищно улыбнулся. «Поздравляю! Теперь ты служишь в моих войсках. А пока я дам тебе возможность подумать о своем поведении, обмозговать произошедшее и пообщаться со своими новыми друзьями». «Какими нахрен друзьями? Да я тебя!» Договорить старшина Огнев не успел и исчез из реальности, отправившись в чертоги разума. Духи огня — очень мощные сущности, особенно если их раскормить энергией. Судя по тому, что дух находился в центре разломного кристалла, то я могу предположить, что весь биом поддерживался за счет его силы. Иначе бы и деревья не горели, да и лава уже давно застыла. А еще меня удивило то, что этот дегенерат за одно мгновение высвободил мощь жемчужины. Если дух огня немного поумерит свой пыл и решит выполнять мои приказы, то с его помощью можно натворить очень много интересных вещей. К примеру, скармливаешь ему пару жемчужин и отправляешь в разлом. Вспышка! Все, кто был внутри, поджарились. Спокойно идешь и собираешь доминанты. Удобно? Еще как! Вот только со взаимопониманием у нас пока туго, а каждый раз давить его своей волей — паршивая затея. В момент бессилия дух может вырваться на свободу и отомстить за все унижения. Мне-то он не сможет ничего сделать, а вот ребят превратит в жаркое за считанные секунды. Правда, сделает он это лишь в том случае, если у него будет энергия. Кстати, об энергии. Духи огня довольно универсальны и могут подпитываться как за счет чистой манны, так и за счет огня. Они фактически пожирают огонь и становятся сильнее. Да, старшина Огнев мог помочь справиться с Этином. А точнее, он мог просто съесть пламя с деревьев и перенаправить его на великана. Не думаю, что Этин погиб бы от такого, но мне, Сереге и Артему стало бы куда проще сражаться, не будь там такой бешеной температуры. И все же, жаль, что старшина не желает дружить. Я понимаю, очутился незнамо где, потерял собственное тело, не понимая, что происходит. Все это я уже проходил. Правда, я довольно быстро адаптировался к новой реальности. Уверен, и Огнев сможет. Вопрос только в том, будем ли мы дружить, или придется заставить старшину подчиниться мне. Я бы предпочел дружбу, а там посмотрим. Температура в комнате начала падать. Да, пламя нагрело стены, пол и потолок, но пронзительный ветер их стремительно охлаждал. Не хватало еще простудиться. Я прикоснулся к лежащей на полу саламандре и услышал голос Ут. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Да, давай закончим с этим, и я пойду искать новую одежду», — сказал я. Женский вибрирующий голос зачитал список. «Образец содержит следующие доминанты. Огнеупорная кожа, пламенная регенерация, эфирные железы, острые когти, плодовитость, огненное дыхание, гибкий позвоночник». Занятные доминанты. Правда, большинство из них убьет носителя, если не будет остального комплекта. К примеру, эфирные железы и огненное дыхание. Железы выделят слизь, которая загорится при контакте с воздухом. Если у тебя нет регенерации или огнеупорности, то ты поджаришься. Огненное дыхание, думаю, и так понятно. У тебя в глотке будет мешок сжиженного газа, который выплеснет пламя, и оно поджарит твое горло и рот. Без огнеупорности, увы, эти доминанты бесполезны. А вот пламенная регенерация — довольно занятная вещь. Как только тебя окутает огонь, ты сможешь очень быстро залечить свои раны. Но есть одно «но». Регенерация работает лишь в огне. Да, она мощнее той, что есть у Сереги, но вы посмотрите на саламандру. Спасла ли ее от смерти регенерация? Конечно, нет. Стоит лишь нанести удар в жизненно важную точку, и все кончено, особенно если повредить мозг. Я посмотрел на тушу саламандры и вздохнул. Жаль, рядом нет толкового кожевника, а то бы я с радостью заказал ему куртку из этой твари. А что? Из саламандры выходит очень практичная одежда. За счет наличия крупных пор в коже одежда дышит, и ты никогда в ней не будешь потеть. Более того, она не горит и отлично согревает в мороз. А еще бы ботинки из саламандры. Эх, мечты, мечты. «Ут, поглотить доминанту», — сказал я и ощутил боль в позвоночнике, как будто спину защемило. Такое забытое ощущение, что лучше бы я его и не вспоминал. Скрежетнув зубами, я убрал труп саламандры в хранилище и не спеша двинул на поиски одежды. Кажется, в гараже был какой-то комбинезон. Так и есть. Отыскался брезентовый комбез и резиновые сапоги, которые придется обрезать, так как они слишком высоки. Зараза. Почему тут нет детского мира? Я бы с радостью прикупил одежду по размеру. Вместе с новым нарядом я вернулся к ребятам и передал барахло Макару, который уже закончил подшивать одежду Сергея. Вышло неплохо. Да, швы уродливые, и сделано все на скорую руку, но зато одежда больше не висит, как мешок, и в ней удобно. Макар проделал отличную работу и взялся за перекройку моих тряпок. «Спасибо, Мих», — с сарказмом в голосе сказал Прохоров. «За что?» — не понял я, усаживаясь на скамейку, стоящую у стены. «Ну как же, сперва ты чуть не спалил мое копье, а теперь сжег куртку. Отличная работа!» — ухмыльнулся он. «Зануда. Найду я тебе новую куртку, не переживай», — отмахнулся я. И все же мне нравились метаморфозы Артема. Он все еще саркастичный засранец, но агрессия уже уходит, уступая место беззлобным подколам. Закрыв глаза, я погрузился на второй слой чертогов разума. Тишина, темнота, пустота. В следующее мгновение передо мной появились три предмета. Пространственное кольцо, золотая жемчужина, которую Галя вытащила из химеры, а еще перо Феникса. Колечко пусть и паршивого качества, но если его усилить рунами, то, думаю, эта безделица сможет выдержать новое расширение. Взмахнув пером, я создал в воздухе 103 руны, направленные на укрепление внутренней структуры, расширение накопителя, а также энергетических каналов артефакта. Письмена закружились в воздухе и стали неторопливо оседать на поверхность кольца, выжигая на нем черные борозды. Когда процесс укрепления завершился, настало время зарядить артефакт. Золотистая слеза мироздания упала в центр кольца и вспыхнула ярким светом. Когда свет погас, жемчужины уже не было, а борозды, выжженные рунами на кольце, приобрели золотистый окрас. Я проверил свою поделку и присвистнул. Ого! Вышло даже лучше, чем я ожидал. Теперь кольцо способно вместить целых 8 предметов. Шикарно! Еще бы найти разломный хризолит или любой другой разломный драгоценный камень. С его помощью я бы смог и вовсе снять ограничение кольца на количество хранимых предметов в ячейке. К примеру, туда можно было бы запихнуть целый рюкзак вместе со всем барахлом. Правда, для такой манипуляции мне потребуется еще одна желтая жемчужина. И все же, мне чертовски повезло убить химеру. И не потому, что я заполучил регенерацию, а потому что тварь была истощена долгой голодовкой. Если бы у химеры не было стазиса, она бы просто сдохла в морозилке, лишив нас отличной истории. Завершив улучшение кольца, я поднялся на уровень выше в чертогах разума и застал забавную картину. Галя и Мимо танцевали. Галя парила в воздухе и вращала фиолетовые кристаллы вокруг себя, выписывая ими причудливые фигуры. Мимик же превратился в Прохорова и попеременно поднимал сжатые кулаки вверх и снова опускал вниз, не забывая отбивать ногами бодрый ритм. А всем этим руководил старшина Огнев. «By the way, how much is the fish?» — выкрикнул старшина, раскачиваясь из стороны в сторону. «How much is the fish?» Он явно получал неподдельное удовольствие от происходящего и даже начал напевать мелодию. «На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, how much is the fish?» На последней фразе из пасти старшины в воздух ударил поток пламени. Я невольно расплылся в улыбке. «Господин Огнев, вы чего горланите?» — спросил я, сложив руки на груди. «А?» — испуганно воскликнул старшина и обернулся. «Так это, скутер же, культовая песня!» — пояснил Огнев и быстро подлетел ко мне. «Салабон, вытащи меня отсюда!» — прошептал старшина, косясь в сторону Мимо и Галины. «Я свихнусь с этими недоумками. Они как заведенные несут какой-то бред и затихают только, когда я пою». «Вот как!» — усмехнулся я. «Значит, вы уже подружились. Неплохо, неплохо. Тогда скажи мне, старшина, готов ли ты воспринимать меня как генерала и беспрекословно подчиняться моим приказам?» «Ты чё, берега попутал, салага? Да я тебя сгною!» Начал было возмущаться Огнев, но я не стал его слушать. «Продолжай упражняться в вокале. Навещу через пару дней», — сказал я и вернулся в реальность. Оказалось, что попал как раз на середину разговора. «И я кричу ему: дурак, ты куда? А этот орет от боли, но бежит за Мишкой. Идиотина!» — сказал Артем и шлепнул Серегу по плечу. «Я думал, ты сдохнешь раньше, чем я тебя успею вынести!» «Ну, видишь, как получилось. Сперва Мишка спас меня от тебя, потом он спас тебя от паучихи, следом я спас Мишку от громилы, а в финале ты спас меня. Выходит, что круг замкнулся?» — сделал умозаключение Сергей. «Выходит, что тебя спасли дважды, болван!» — усмехнулся Артем. «Выходит, что так». Улыбнулся Сергей и потер шею. «Кстати, спаситель, ты где топор взял?» — спросил я. «Вот этот?» — вопросом на вопрос ответил Сергей и вытянул перед собой руку, в которой тут же появился стальной топор с длинным древком. Удержать его одной рукой Серега не смог, поэтому тут же подхватил второй. «Хрена себе! Так это у тебя все время артефакт в заначке был!» — выпучив глаза, спросил Леший. «Ага, блин, был. — хмыкнул Сергей. «Я, когда за Мишкой бежал, то и плана-то особого не было. Думал, может, отвлеку великана или еще чего, а потом споткнулся и кубарем полетел. Ну, я и врезался лбом в эту железяку. Нащупал рукоять и побежал на помощь. А когда сознание начал терять, то заметил вот это». Сергей показал ладонь, в центре которой красовалось черное солнце. «А ну-ка, дай посмотрю». Я протянул руку к топору и попытался его взять, но как только Сергей отпустил железяку, она исчезла, оставив после себя пепельную дымку и запах тлена. «Поздравляю, ты нашел проклятое оружие». «Чего? Проклятое?» — выпалил Серега, у которого аж глаза округлились. «А как от него избавиться? Оно убьет меня или вас? Мишка, ну чё ты лыбишься? Объясни, наконец!» Похоже, он не на шутку испугался. Еще бы. Проклятое оружие бывает очень разное. Одно дарит несравненную мощь, пожирая взамен годы жизни или душу. А другое оружие может просто подчинить твой разум. Все зависит от кузнеца, выковавшего клинок, и от того, что он в него вложил. Впрочем, я узнал символ на ладони Сергея. Черное солнце означает связь человека с умершими родичами на много поколений назад. Вот только в каком контексте использован этот символ, я понятия не имею. Может, это чей-то родовой топор или ритуальное оружие для жертвоприношений. «На самом деле подобный символ используют довольно часто», — пояснил я. «Кто использует? Я такое впервые вижу», — сказал Артем, не отрываясь от шитья. «Ага, я тоже», — согласился Артем. «Ну, значит, не так уж и часто используют», — кивнул я, не желая вступать в бесполезный спор. «И что со мной будет?» Настороженно проговорил Сергей, окинув взглядом нас. «Да все понятно же!» — улыбаясь, сказал Леший и подошел к Серому. «Когда пойдешь рубить дрова, родня вылезет из-под земли и утащит тебя в могилу!» Леха собирался засмеяться, но Серега, не глядя, ударил локтем. Попал прямо ему в живот, отчего Леший хэкнул и согнулся в три погибели. «Да я шучу!» — прохрипел Леший. «Не смешно», — прокомментировал Сергей. А после я рассказал им про духа огня. Реакция была неоднозначная. Леший кричал: «Ого, вот это круто!» А Прохоров: «Вышвырни его к чертовой матери, пока он нас не поджарил». Оба по-своему были правы. Пришлось объяснить им, что без подпитки энергии дух огня бесполезен. Леший тут же потерял к нему интерес, а Артем перестал опасаться. Пока мы болтали, буря стала затихать. Ветер как пригнал облака, так и утащил их в сторону Москвы. Макар подшил мой очередной наряд, и мы засобирались уходить. Как вдруг я вспомнил, что остался без оружия. Хорошо, что в хранилище остались те два меча, которые подобрал Леший. У них еще рукояти были без обмотки. Я извлек из хранилища тушу саламандры, достал складной нож. После смерти саламандры ее кожа мгновенно усыхала от остатков собственного жара, не теряя при этом эластичности. Я сделал два параллельных надреза через всю спину, после чего поддел лезвием получившийся шнурок и осторожно отделил его от плоти саламандры. Получился кожаный шнурок оранжевого цвета длиною в метр. Следом я призвал мечи и принялся обматывать рукояти. Шнурка как раз хватило на обе рукоятки. Кожа была мягкой, и казалось, что быстро и затрется, или просто не будет держаться и развяжется. Так оно и было, если бы не один старинный фокус. Я взял мечи в руки и потянулся к манне, которой мне нужно было всего ничего. По ладоням заструился холод, и я почувствовал, как кожа саламандры сжимается, плотнее садясь на рукояти. Тут же прекратил заклинание и посмотрел на рукояти. Кожа саламандры покрылась инеем и в толщину стала меньше. При этом она приобрела жесткую шершавую структуру, хотя ранее была гладенькой. Все из-за адаптационных механизмов саламандр. Если они попадают в суровые условия с низкой температурой, то их кожа грубеет, чтобы тварь не поранилась об лед. Скажете, и какой смысл в проделанном мною фокусе? Ведь ладонь согреет кожу саламандры, и та снова расправится. А в том-то и дело, что не расправится. Для этого нужна живая саламандра, железы которой выработают определенный фермент, а в нашем случае его вырабатывать уже некому. Завершив нужные манипуляции, я отдал один меч лешему, а второй оставил себе. Добротные клинки, несмотря на то, что покрыты ржавчиной. Пока мы не ушли, я решил передать доминанту Макару. Из саламандры мне выпал кристалл гибкого позвоночника. Думаю, диверсанту, которому предстоит лазать по всяким подземным коммуникациям, эта способность подойдет как никому другому. «Макар, дай руку. Похоже, я нашел для тебя доминанту». «Отлично! Только не рассказывай, что это. Пусть это будет сюрпризом», — улыбнулся Макар и протянул руку. «Договорились», — ответил я и инициировал передачу. «Занятно. Макара корежила не так, как остальных. Более того, доминанта интегрировалась практически безболезненно. А может, он так стоически терпел боль? Как бы там ни было, Макар сознание не потерял, а лишь скривился и потер спину». «Что-то с позвоночником?» — спросил он. «Ага, станешь гибким, как змея». «Да я и раньше на гибкость не жаловался, но спасибо», — кивнул Макар и медленно и осторожно пошел собирать вещи. «Ага, боль он почувствовал, но сумел сдержаться, чтобы не закричать. Кремень!» Мы выбрались из техникума и направились на военную базу, чтобы осмотреть арсенал. По пути я проинструктировал Сергея и Артема, что сейчас наша безопасность целиком и полностью в их руках. Ребята напряглись и никуда не спешили. Прислушивались, принюхивались. А это было непросто. Ведь дождь смывал запахи и добавлял лишние шумы, через которые Сергею и Артему приходилось пробираться. Ну, ничего. Пусть тренируются. Спустя час мы добрались до военной части. К моему разочарованию, арсенал оказался пуст. Зато я нашел пару слез мироздания. Причем даже убивать никого не пришлось. Они просто лежали на полу рядом с тушей химеры. Судя по всему, недооборотни или кто-то подобный пытались сожрать химеру, чтобы получить ее силу или просто были так голодны. Но в итоге этих существ скушала кислота. Причем скушала так, что даже шерсти не осталось. А вот сама химера уцелела. Да и что с ней станется? Лежит в луже кислотной крови, так что к ней даже не подойдешь. Обыскав военную часть, пришлось признать: ничего полезного тут нет. Хотя вру. На всякий случай я прихватил комплект военной формы. Кто знает, вдруг я и эту одежду умудрюсь спалить. После мы направились в сторону деревни под названием Дубовая. Увы, от деревни осталась только табличка с названием. Все остальное перепахали снарядами так, что даже искать оружие и продукты было негде. Оттуда пошли вниз по дороге и остановились на перекрестке у указателя, который предложил нам прогуляться в сторону деревни Сухая речка. Ливень перешел в мелкую морось и нудно сыпал сверху, заставляя быстрее двигать ногами в поисках укрытия. Сухая речка. Звучит отлично. Лишь бы там и правда было сухо. Туда мы и направились. А по дороге наткнулись на колонну разорванной бронетехники. Обломки металла валялись по всей дороге и обочине. Страшное зрелище. Не хотел бы я здесь быть во время расширения зоны. Асфальт изрыгали снаряды, оставив после себя воронки, а автоматные гильзы лежали так плотно, что даже ногу поставить было некуда. Сухая речка порадовала парой целых домов. Вот только двери были выломаны, а внутри все перевернуто. От такого зрелища Макару стало смешно, и он поинтересовался, что за прожорливый выживальщик тут поселился, раз смог сожрать припасы со всей округи. Я знал ответ, но не стал рассказывать историю вояки, труп которого мы с Артемом нашли. Обшарив гараж, пристроенный к дому, я разжился кувалдой. Тяжеленная. Если ею махать, то только используя покров манны и мышечное усиление. Спросите, зачем мне кувалда? Все просто. Из-за дебафа мышечного усиления теперь мне нужны тяжелые тренировки, чтобы нарастить новые мышцы. А вот только для этого я и использую эту железяку. Отправил ее в хранилище до лучших времен. Выйдя из деревни, собирались двинуть дальше, как вдруг леший ткнул пальцем в горизонт и прошептал. «Пацаны, смотрите, там дым!» И громче добавил с радостью в голосе. «Дым от костра! Значит, там есть люди!»